как он ополчился на них и затеял потасовку, а потом так и нарывался на драку. К тому времени, как они замолчали, Мелисса была бледнее простыни. Даже ей стало ясно, почему они были против их брака. Она делала свои выводы, приводила собственные резоны того, что случилось. Но что, если они правы? Что, если он тогда действительно был не в себе, и приступ может повториться? Немного подумав, Мелисса упрекнула себя за подобные мысли. Они не виделись с ним 19 лет. Она же знает его теперешнего. Все эти годы Линкольн не давал ни малейшего повода считать его безумным. Все, что произошло тогда, вряд ли повторится. Скорее уж, она сама спятит и станет крушить все вокруг. Неужели ее дядя этого не видит? Но не она одна изменилась в лице. Впервые услышав кое-какие подробности, Дуглас явно растерялся. Тогда в детстве защитники и близко не подпускали его к Линкольну. «Почему же вы мне ничего не рассказывали?» — выпалил он. «Не хотели, чтобы ты его жалел и снова подружился после того, что он с тобой сделал? Ты слишком мягкосердечен, Дуги. Но он ничего мне не сделал. Только нос сломал, — напомнил Уильям. Из тебя кровь хлестала, как из зарезанной свиньи. В тот раз он не был сломан, просто, ну, крови было много. Ты ведь знаешь, какой у меня нос слабый. Чуть что, я просто захлебываюсь кровью. Но он начал драку, хотя прекрасно знал, что ты не можешь победить, потому что куда ниже ростом и слабее. Дуглас бессильно скорчился в кресле и едва слышно пробормотал. А, по-моему, драку начал я. Черта с два, бросил Каллум. Забываю, что я там тоже был, и слышал, что он сказал. Да, Линк оскорбил меня, но, скорее всего, просто дразнил. Вы сами смеялись, в другое время я тоже посмеялся бы. Но Чарли и Малькольм как раз накануне издевались надо мной, обзывали хлюпиком, твердили, что у меня не руки, а грабли, что я никогда не научусь драться как следует. Они показали бы мне, что почем, попытаясь я им хоть слово ответить. Но я знал, что Линкольн ни за что не забьет меня по-настоящему, даже если мы подеремся. «Хочешь сказать, что твой бедный нос — недостаточная плата?» — взвился Каллум. «Повторяю, не он начал первым и даже не бил меня по носу. Черт, ладно, придется выложить все на чистоту. Я даже рад, что так вышло. Слишком долго стеснялся рассказать правду, ну а потом это уже не имело значения, тем более, что Линка услали в Англию. Да он меня и пальцем не тронул. Я сам расшиб нос, а его кулак». Дугал помолчал, чувствуя, как щеки наливаются ярким багрянцем. «Понимаете, я споткнулся и упал на него». И не подумал все объяснить Уильяму и Каллому, прежде чем они на него набросились, — возмутился Адам. «Не успел. Они уже его били, хотя и пытался, — промямлил Дуглас. Но они были вне себя от злости и не слушали меня». «Иисусе, Дуги! — с отвращением протянул Уильям. — Совесть без того не давала мне покоя все это время. Мало того, что я избил мальчишку, так теперь ты еще заявляешь, будто мне вообще не следовало его трогать. У меня руки чешутся снова сломать тебе нос». «Это ничего не меняет», — вмешался Ян Первый. «В то время поведение Линка никак нельзя было назвать нормальных. Его едва не убили, но он из последних сил пытался прорвать нашу оборону, чтобы добраться до Дуги». «Возможно, для того, чтобы свернуть ему шею», — процедил Каллум, смерив беднягу брезгливым взглядом. «Для того, чтобы извиниться», — пояснила Мелисса. «Простите, я обещала не вмешиваться. Но это все, что было нужно Линкольну. Он отчаянно стремился помириться с ним, но никто из вас ему не позволил». Дугал виновато опустил голову. Послышалась приглушенная ругань. Начались споры, быстро перешедшие в ссоры.